Потоп. От детей Адама и Евы род человеческий быстро размножился. Люди в то время жили долго, до 900 лет и более. От Сифа произошли благочестивые и добрые люди, сыны Божии, а от Каина – нечестивые и злые, сыны человеческие. Сначала потомки Сифа жили отдельно от потомков Каина, сохраняли веру в Бога и будущего Спасителя. Но впоследствии стали брать себе в жены дочерей из потомков Каина и стали перенимать от них худые обычаи, развращаться и забывать истинного Бога. Через продолжительное время нечестие между людьми дошло до того, что из всех людей на земле остался верным Богу только один потомок Сифа, праведный Ной со своим семейством. Видя великое развращение людей, милосердный Господь дал им на покаяние и исправление 120 лет. Но люди не только не исправились, а стали еще хуже. Тогда Господь определил очистить землю водою от нечестивого рода человеческого, а праведного Ноя сохранить на земле для дальнейшего размножения людей. Бог явился Ною и сказал: «Конец пришел всякой твари, ибо земля наполнилась от них злодействами, и я истреблю их с лица земли. Я наведу на землю потоп водный, чтобы погубить все, что есть на земле». Он повелел Ною построить ковчег, то есть большое четырехугольное судно наподобие дома, в котором могли бы поместиться его семья и животные, и дал ему для этого точные размеры и указания. Ной с верою принял повеление Божие и начал строить ковчег. Когда ковчег был готов, Ной по повелению Божию вошел в него со своей женою, тремя сыновьями и их женами, и по указанию Божию взял с собою всех животных и птиц, которые не могут жить в воде, чистых, то есть которых можно приносить в жертву по 7 пар, а нечистых – по 1 паре, чтобы сохранить племя их для всей земли. Взял и запас пищи для всех – на целый год. В тот день, когда Ной вошел в ковчег, воды потопа хлынули на землю. Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, то есть произошло великое наводнение с морей и океанов, а с неба лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. И поднялась вода на земле выше самых высоких гор, усиливалась 150 дней и потопила всех людей и животных, так что никто уже не мог спастись, кроме тех, кто был в ковчеге. После 150 дней вода стала постепенно убывать. На 7-м месяце ковчег остановился на горах Араратских. В первый день 10-го месяца показались вершины всех гор. К концу года вода вошла в свои вместилища. Ной открыл окно ковчега и выпустил ворона, чтобы узнать, сошла ли вода с земли. Но ворон улетал и прилетал обратно на кровлю ковчега. Потом Ной выпустил голубя, который, улетев, не мог найти места для жизни, потому что вода была еще на поверхности всей земли, и возвратился обратно в ковчег. Подождав 7 дней, Ной снова выпустил голубя из ковчега. На этот раз голубь возвратился уже к вечеру и принес во рту свежий масличный лист. И Ной понял, что вода сошла с земли, и на ней снова появилась зелень. Подождав еще 7 дней, Ной опять выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. И открыл Ной кровлю ковчега и увидел, что земля уже обсохла. Тогда, по повелению Божию, Ной вышел из ковчега со своей семьёю и выпустил всех животных, бывших с ним, и устроил Ной жертвенник, то есть место для принесения жертв, и принес за свое спасение благодарственную жертву Богу от всех чистых животных и птиц. Бог милостиво принял жертву Ноя и благословил его и сыновей его, и обещал, что больше никогда не будет такого потопа на истребление всего живого на земле за грехи людей. То есть не будет никогда всемирного потопа. В знамение этого обещания Господь указал на радугу в облаках, которая с тех пор и служит вечным напоминанием людям об этом Божьем обещании.